Глава 17. Пленник. Церемония вручения даров. Служители, столпившиеся возле трона первожреца, молча взирали поверх трезубцев стражей на вереницу будущих рабов, уныло бредущих вперед. Покорно опущенные головы, сутуленные спины, в судорожно сжатых руках дань для несущих благодать. Чуть впереди на коленях вожди племен, а ближе всех к каменному трону Алкар, сжимающий за руку Аялу, свою юную дочь. Его голос жалко дребезжал в напрасной мольбе. Ей еще нету 14 зим, а жребий ее миновал, закон глубин. «Здесь только один закон», — прервал его Силтис, глашатый первожреца. «Слово того, благодаря кому опускаются и поднимаются воды, принося благословение и пищу, кто дарует вам свет и безопасность, державу здесь пожирателей жизни. И за все эти труды он берет с вас самую малость, которую вы в жадности своей отказываетесь давать. Но великий Меланох добр и умеет прощать. Сегодня он оказал тебе честь, беря твою дочь в свой гарем. Радуйся оказанной тебе милости». Алкар, вождь и глава некогда процветающего рода, покорно опустив голову, в бессилии сжал кулаки. Гнев буквально душил, вцепившись когтями в душу, разрывая ее на куски. Душил, рвался наружу, но не находил выхода. Аяла, его единственный ребенок, которого они с Сэмсой ждали долгие 9 лет. Но не отдашь, возьмут сами. Придут жрецы со стражами, и судьба дочери станет хуже во 100 крат. И не скроешься от них нигде. За границы, охраняемые пожирателями жизни, не выйти, а подземные тоннели, по которым уходит и приходит вода, слишком мелкие, хотя и многочисленные. Остается лишь покорно смириться и молить богов, забывших об их несчастном мире, чтобы судьба была милостива к его дитя. А сзади, шаркая ногами, продолжала брести живая дань, неся вместе с собой плоды, сушеную рыбу, материю и вещи, создавать которые год от года становилось все труднее. Ресурсы постепенно истощаются. Как много всего уходит в ненасытные утробы жрецов. Последнюю дань они едва смогли собрать, но если не заплатить, то первожрец не станет проводить ритуал благоденствия, каменные тоннели останутся заперты злыми духами, и вода, следующая за луной по подземным каналам из моря в море, не сможет в положенный срок вернуться или уйти. Не принесет с собой рыбу и моллюсков, не обнажится морское дно с плодородным илом для полей, и случится голод. Он хорошо помнил, что это такое. В наказание за последний бунт жрецы 2 года не убирали завесу, и тогда население подземных городов сократилось в 2 раза. Гулкий звон разнесся по всему залу, нарушая привычное течение церемонии и заставив всех вскинуть головы в направлении двери внешнего шлюза. Меланох, уже мысленно представлявший, как он проведет ночь с красавицей Аяллой, нехотя повернул голову в сторону шума. Ему докладывали, что на внешнем горизонте начался бунт, кто-то напал на стражей. И его это не удивило. Рабы периодически бунтовали, особенно перед началом кормления, когда часть из них, стариков, больных или склонных к мятежу, отдавали в пищу спящим в камне. Это хорошо поддерживало дисциплину, заодно позволяя избавляться от ставших ненужными. Такое было, такое будет, наплевать, им всегда найдется замена. А сегодняшним бунтарям она уже пришла. Так что и действовал первожрец по привычке. Команда отдана, скоро отряд стражей поднимется наверх и убьет всех непокорных. Для устрашения и усиления им был придан один из жрецов, несущих с собой виджик, или, как его называли простолюдины, огнелуч. Творения предков пугали глупых рабов сильнее, чем знакомые трезубцы стражников и плети надсмотрщиков. Лучи виджиков буквально лишали смутьянов воли к победе, устрашая даже самых смелых. Звон повторился, удары звучали снова и снова, а затем в неожиданно образовавшейся тишине несокрушимая дверь на глазах Меланоха начала медленно, будто нехотя, заваливаться внутрь. Казалось, время почти остановилось. Грохот рухнувших створок на мгновение вымел все мысли из головы, и в тот же миг в храм ворвалось нечто похожее на воздушный вихрь с поверхности, только состоящее изо льда и снега. Вначале все присутствующие в зале приема неверяще замерли, глядя на столь невообразимое явление. А когда следом в храм влетело что-то человекоподобное с мечом и крюком, толпа с ужасом начала разбегаться кто куда, впадая в панику от одного вида живого воплощения погонщика мертвых, сборщика душ, пришедшего прямиком из ада. Даже Меланоха на миг взяла оторопь от увиденного. В голове невольно зашевелились старые сказки, распространяемые жрецами среди черни для внушения покорности и страха. Меч для того, чтобы лишать жизни, и крюк, чтобы уволочь их душу прямо в пекло. Главный жрец даже не заметил человека, пришедшего последним. Зеленые энергетические диски, расширяясь, проносятся шагах в пяти от меня, вздымают над собой каменную плитку и устремляются дальше, снося все на своем пути. Я прыжком ухожу вперед. Промедление смерти подобно. «Бриалис, демоны, тебя подери! Давай затмение!» — рявкаю я, еще катясь по земле. Не успевая подняться, как по мне ударяют сразу два водяных бича и молния. Если б не защитный доспех, меня бы уже положили, едва я сунулся в эти проклятые двери. Щелчок, болт, сорвавшийся с тетивы, улетает вперед, чтобы рассыпаться искрами, ударившись о тонкую пелену, прикрывающую магов, что стоят на возвышении вокруг трона. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти моего голема. По ужасу битв нанесли основной удар, едва мы попали сюда. Я даже понять толком не успел, что происходит. Стоило разрубить петли и уронить двери, как передо мной предстал огромный зал, наполненный толпой народа, сотни людей-амфибий, в основном безоружных. Кто-то несет корзины в руках, остальные просто наблюдают. А часть, покорно склонившись, опустилась на колени перед расположенным на возвышении троном, вокруг которого плотной стеной стоят воины с трезубцами. За спинами солдат небольшая группа в нарядных одеждах, с дюжину разумных с посохами в руках, похожих на того, что вместе с отрядом воинов я положил перед тем, как попасть сюда». На троне какой-то пухлый молодчик в особенно пестром наряде. А потом начался форменный бедлам. Большинство присутствующих начало с криками разбегаться, едва увидев меня со спутниками. Солдаты из тех, что контролировали пришедших к зданию, бросились к нам, а маги или жрецы, я так и не понял источник их силы, чуть промедлив, вступили в схватку. По ужасу битв ударили сразу несколько разрядов молний и зеленый луч, похожий на тот, которым ему досталось при штурме дверей. Первозданное пламя вспыхнуло, отражая молнии, но луч опять прошел сквозь щит, лишь немного потускнев. Остальные маги тоже очухались и отправили целый веер лучей в моего защитника, не обращая внимания ни на приближающегося Бориалиса, ни тем более на меня, бегущего следом. Я явно не впечатлил местных властителей силы. Тело несчастного голема затряслось от разбегающихся по нему разрядов, нагрудная пластина, раскалившаяся от атак, лопнула, и по ней побежали змейки трещин. Огненный щит погас, истощившись от нанесенных по нему ударов, От голема повалил пар, и он, пошатнувшись, начал крениться на бок. А заклинатели переключились на нас с духом. Солдаты, атаковавшие нас вначале, попав под несколько случайных ударов своих же колдунов, решили дальнейшего участия в схватке не принимать и, проявив редкое здравомыслие, просто разбежались, спасая свои жизни. Но вот лучи и прочие изыски местной магии заставили нас попрыгать. Бореалис тем временем наконец-то разродился заклинанием. Сильно загудев, он выдал мощный черный вихрь, что, пролетев через пол зала, ударился о водяную стену, прикрывавшую жрецов, и растекся по ней густой хмарью. Непроницаемо черная, она способна скрыть от глаз попавших в нее все происходящее вокруг, даже магический взор не в силах пронзить эту преграду. Пора. Я рванул вперед, словно все демоны ада гонятся за мной. Главное, не дать времени местным колдунам понять, что происходит. Полсотни шагов, разделявших нас, я преодолел меньше, чем за пяток секунд. И тут из черной завесы ударили два разноцветных луча, частично рассеявших маслянистую взвесь, что окружало владеющих силой. Но заклятие четвертого ранга, заставившее заметно просесть магический резерв Бореалиса, так просто не рассеять. Клубы быстро затянули прорехи, а больше времени я врагам не дам. Прыжок сквозь мглу, взмах топорами с двух рук, лезвие упирается во что-то упругое, но препятствие в тот же миг лопается, не выдержав удара. Для моих топоров неважно, с каким типом брони они столкнулись, а защита, установленная местными магами, могла сдержать лишь простейшие типы атак. Дыхание прародителя драконов легко бы ее снесло, накрыв всех этих колдунишек, так удобно собравшихся вместе, вот только его у меня нет. Едва поняв, с чем столкнулся, я приказал Бореалису не атаковать, а сфокусироваться на создании завесы. Его ледяные стрелы не намного сильнее моих арбалетных болтов, и эффект будет примерно тот же. А тратить серьезные заклинания против местных аборигенов я не собирался. Я пробиваю водяную завесу и, врезавшись в кого-то, сбиваю его с ног. Качусь по камням, ударяюсь об чьи-то ноги, тут же вскакиваю и, не глядя, бью топором. Вскрик боли, а я уже рванул к двум ближайшим колдунам, еще толком не успевшим понять, что происходит. Взмах топоров, и первое лезвие уходит глубоко в грудь врага, а второе сносит макушку соседу. Движение слева, оглядываюсь и вижу совсем еще мальчишку, пытающегося вскинуть кривую палку с ярко-красным камнем в навершии. Без взмаха запускаю в него топором, а затем свободной рукой срываю с пояса арбалет и стреляю практически в упор в еще одного колдуна, что в испуге отпрянул назад. Стрела пробила горло и, взорвавшись, выпустила целый сонм огненных искр. 4. Осталось еще 6. 2 куда-то пропали вместе с троном, но мне хватает и оставшихся. По мне в упор бьет несколько заклятий, отбросивших на несколько шагов назад, но не сумевших пробить защиту. Сбитый с ног, не успеваю вскочить, как по магам, приходится ответный удар. Десятки острых ледяных лезвий пронзают воздух, и двоих колдунов буквально кромсает на куски. Еще одному отрывает руку, другой, закричав, падает на колени, схватившись за лицо, по которому стекает кровь. Забытый всеми Бореалис вновь вмешался в схватку, благо что водной пелены, способной остановить его удар, больше нет. Не теряя ни минуты, я бросаюсь к выжившим, несколько разделяющих нас шагов, я буквально пролетаю, успев получить в грудь еще одну водную стрелу, разлетевшуюся брызгами при ударе о доспех. Топор с размаху разрубает вскинутый для защиты посох и распарывает тело. До ворот корпуса бросок, лезвие входит в плечо, легко разрубая плоть и кость. Я подбегаю к раненому и бью в голову, сбивая недобитка с ног. Арбалетный болт, выдернутый из колчана, с размаху вонзается в грудь, отправляя колдуна на тот свет, а мне в спину прилетает очередной магический удар, нечто похожее на змею, сотканную из воды, пытается обвить мое тело. Маг, потерявший руку, сжимая амулет на груди, уставился в мою сторону, что-то шепча. Остро заточенная льдина буквально разрубила его пополам, и Бореалис радостно заухал, наслаждаясь боем. Последнего из колдунов, продолжавшего тихо завывать, держась руками за лицо, я прикончил, выдернув брошенный топор из лежащего рядом тела. Затем проверил, что выживших заклинателей больше нет, и остановился немного перевести дыхание. Оглядевшись по сторонам, оценил обстановку. По залу носились или прятались по щелям люди-амфибии. Некоторые из них вооружены, но явно не готовы продолжать схватку. Ужас битв, на которого пришелся основной удар, был плох и практически не боеспособен. Бореалис, я прислушался к своему спутнику, его не атаковали, но магический резерв опустошен почти на треть. Вообще-то есть легкий способ его пополнить. Я окинул зал с бегающими по нему людьми быстрым взглядом. Десяток минут, заклинание тьмы, искушение, и полярный дух впитает в себя их энергию, лишая при этом жизни, зато восполнит резерв. Но, а вдруг все это реальность, а не мираж, созданный Богом? И вокруг живые люди, которым очень хочется жить. А самое главное, я так и не нашел переход, ради которого пришел, хотя и догадывался, где он. На месте, где стоял трон, виднелся провал, уходивший куда-то вниз, и символ с лестницей горел как раз над этим местом. Я оценивающе глянул на свой доспех. По нему пришлось немало ударов, но больше половины прочности он сумел сохранить. Заклятия, несмотря на свою многочисленность, были довольно слабого уровня, в большинстве своем не намного превышая по силе обычные карты. Но все же теперь моя защита уже не казалась мне достаточной. Это место в который раз доказало, что способно преподносить неприятные сюрпризы. Аура убийцы магов лишней тут точно не будет. Да, повоевал. Я невольно покачал головой. Первая зона испытаний, а я уже практически израсходовал все, что приготовил на весь второй этап. А дальше что, на кулачках выяснять с врагами, кто сильнее? Впрочем, терять мне, в принципе, уже нечего. Карты израсходованы, потери понесены, остается идти до конца в надежде, что в итоге меня ожидает выигрыш. Бореалис, за мной! Ужас битв! Охраняй это место! Не хочу, чтобы мне ударили в спину. С медальона повелителя зверей срывается филин, устремившийся в темноту провала. «Кто это такие?» Стилтис испуганно крутил головой, в любой момент ожидая появления неизвестных врагов, перебивших практически весь конклав. На посох в руках, что он прижимал к себе, уже особой надежды не было. Он собственными глазами видел, как заклятия, способные крошить камень и разрывать плоть, просто рассеивались в воздухе, разбиваясь об огненный щит и тяжелые доспехи их жуткого предводителя. «Не знаю», — раздраженно буркнул Менолох. Блеяние спутника его лишь отвлекало. Жаль, что этот олух не остался наверху вместе со всеми, когда чужаки смогли прорваться сквозь защиту. Он, не раздумывая, дернул рычажок, скрытый в троне, и тот вместе с хозяином и оказавшимся рядом с Стилтисом провалился вниз. Недолгое падение, и платформа с троном замерла на нижнем уровне. Дальнейший путь к спасению лежал через уходящий вдаль узкий, заросший пылью туннель. До этого дня никому из первожрецов пользоваться им не приходилось. Двери послушно дрогнули и начали раскрываться. Двое в измазанных парадных одеждах, тяжело дыша, перетаптывались на месте, то и дело посматривая назад. Менолох раздраженно скрежетал зубами, глядя, как медленно двигаются створки, и едва те приоткрылись на пару ладоней, начал боком протискиваться вперед. Нельзя терять время. В то, что жрецы наверху смогут продержаться против врагов, сумевших преодолеть защиту, он не верил ни на каплю. Они умрут, его интуиция, направлявшая его все эти годы, позволив из послушника стать первожрецом, об этом разве что не кричала. И его единственный шанс уцелеть, спасти свою жизнь и власть, это как можно скорее оказаться возле духа океана. Сдирая кожу, он протиснулся на ту сторону. «Охраняй проход!» — рявкнул он Силтису и быстро рванул рычаг сбоку, заставив створки съезжаться назад, не оставляя своему помощнику выбора. Тот испуганно закричал, а следом сквозь узкую щель в двери ударила трехзубая алая молния. Поняв, что его предали и бросили, глашатый не захотел умирать в одиночестве. Алые разряды жадно потянулись к живой плоти, и символ первожреца на груди Меланоха ярко засветился. На пути заклинания встал золотистый щит, приняв на себя удар, и тут же померк, едва угроза миновала. Меланох зашипел от ярости, глянув на потускневший амулет, проклятый предатель. Но на гнев сейчас нет времени. Он вновь продолжил бегство, благо до цели было уже недалеко. Просторный полукруглый зал с большим бассейном. Даже среди доверенных жрецов лишь избранные знали, что скрывают его стены. Здесь уже несколько веков держали дух океана. Меланох бросил быстрый взгляд в сторону, чтобы проверить состояние пленника, медленно ворочающегося на дне. Черные цепи, покрытые рунной вязью, проплавив панцирь, глубоко вгрызались в живую плоть и, подымаясь вверх, соединялись с кристаллами-накопителями. Туда на протяжении веков выкачивали силу из пленника. Гулкий протяжный звук разнесся по залу. Огромная морская черепаха, с трудом приоткрыв глаза, тяжело вздохнула, уронив в воду крупную слезу. Ее нашла больше 3,5 веков назад экспедиция, исследовавшая дно океана. Юный великий дух, едва обретший свою силу и еще не до конца сумевший ею овладеть, его было несложно обмануть, а после пленить. И вскоре из могучего воплощения сил земли и воды сделали бесконечный источник маны. Потоки энергии, способные сдвигать пласты земли и направлять движение вод, широкой рекой хлынули в кристаллы-накопители. Наступили золотые времена. Продление жизни, регенерация тел, расцвет артефактостроения и рунного конструирования. Пока не пришла беда. Простые людишки даже не догадывались о ее первопричине, почему небо, земля и воды, сами основы их мира, обрушили свой гнев на живущих в нем разумных. Но Меланох, в отличие от них, знал, в чем было дело. Великие духи пришли за собратом, которого люди посмели пленить, и обрушили свой гнев на тех, кого посчитали виновными. С тех пор на Сальтрессе людей, кроме жителей ближайших к узилищу духов городов, сокрытых под каменным дном внешнего моря, нет. Первый жрец угрозой убийства юного великого духа заставил отступить пришедших ему на помощь, не дав им довершить истребление смертных. Потом это выдали за первое благо, ставшее легендой и основой новой веры. Но на этом все не кончилось. Уходя, великие духи изменили статуи-поглотители, которыми жадные до дармовой силы правители пытались скрыть эманации узника, и теперь ничто живое было не в силах выйти за их пределы, сделав народ Меланоха такими же пленниками, как и тот, кого они захватили. Дух земли запер тоннели, по которым во время приливов и отливов проходит вода, чтобы лишить злодеев пищи, а еще разгневанные высшие отвели природные манопотоки от убежища смертных, и техномагия в городах стала недоступна. Создавать новое отныне невозможно. Видимо, духи надеялись, что людишки вымрут сами, но те не сдались. Остатки технологий и силы плененного духа позволили сделать многое. Подземные города озарились дающим жизнь и тепло светом. Увеличилось количество пригодных для жизни пещер. Ритуалы благоденствия, вопреки воле духа земли, на время открывали тоннели. Вода возвращалась, и в систему каналов и озер распределялись дары внешнего мира, приносящего с собой все необходимое для тысяч людей, оказавшихся запертыми под скалами. Шли годы, все замерло в зыбком равновесии, которое было нарушено сегодня. Кристаллы почти пусты. Меланох окинул их взглядом, оценивая степень заполнения. Только недавно был проведен очередной ритуал благоденствия, и на это ушла почти вся собранная из пленника сила. Но об этом он и так знал. Не за этим он рвался сюда в поисках спасения. Там, где есть пленник, есть и страж. И чем сильнее узник, тем больше и должна быть сила, сдерживающая его. Ключ-амулет входит в узкую прорезь в камне, нажать на выпуклый красный самоцвет, и импульс энергии уходит дальше, разбегаясь на сотни искорок в манопроводе. Стражи духа создали еще в золотые времена, до явления мстителей, когда не были утрачены ни знания предков, ни возможность создавать артефакты, когда силы был целый океан и доступны практически любые ресурсы, о которых сейчас он может лишь мечтать. Двое не пробуждались со времен беды, и именно они заставили отступить великих духов, продемонстрировав им способность выполнить угрозу первого жреца – убить пленника. И сейчас вновь пришло время для их служения. Я осторожно шел по тоннелю. Мой разведчик был развоплощен пару секунд назад, попав под алый разряд молнии, выпущенный колдуном, охранявшим дверь. И чтобы не разряжать свою защиту, нужно что-то придумать. На мое счастье, туннель извивался, промытый течением воды, и жрец меня пока не видел. Волк резко выбежал вперед и почти сразу словил в грудь разряд разветвленной алой молнии, практически мгновенно исчезнув. А следом в прыжке возник я. Бросок топором с десятка шагов. После занятий с Джуэном это несложно. Оружие, свистнув в воздухе, отбросило колдуна назад, практически мгновенно убив, несмотря на вспыхнувший на мгновение щит. Не зря я не стал полагаться на арбалет. Подойдя ближе, я проверил колдуна. Готов. Хотя колдуна ли? Эти волшебники вызывали у меня вопросы. Ни один из них не пробовал сделать что-то сам, а всегда использовал артефакты. Пусть и разные по силе и возможностям, но все же. Для любого нормального мага артефакты – лишь инструменты, с помощью которых он реализует свой потенциал, но одаренный опасен и без них. Многое, конечно, зависит от уровня личной силы, но эти как будто и вовсе ни на что не способны без своих игрушек. Странно. Впрочем, уже не важно, осталось добить лишь последнего. Поудобнее, ухватившись за рукоять топора, я с размаху ударил по двери. Магическое лезвие со скрипом ушло в металл, войдя лишь наполовину. Ого! А эта дверь, видимо, чем-то укреплена. То ли магия, то ли на ее создание пошел особый материал. Придется немного повозиться. Чуть отступив, я отодвинул тело погибшего в сторону, заодно подобрав выпавший из рук мага жезл и сунув к себе в сумку к прочим трофеям. Прежде чем прыгнуть сюда, я собрал все оружие убитых мной колдунов. Не хочу оставлять подобные вещи за своей спиной. «Просыпаются!» Меланох радостно улыбнулся и вздохнул с облегчением. Отойдя на пару шагов назад, он окинул взглядом древних стражей. Массивные человекоподобные тела из светло-серого камня, по которым зеленой паутинкой разбегались энергетические каналы, овальные головы с синим глазом оком в центре и длинные руки-воронки, тянувшиеся от плеч до самого пола. Яркие искорки засверкали, трескаясь и распадаясь в синеве глаз. «Уже скоро!» Сильный удар по двери за спиной заставил нервно вздрогнуть и оглянуться назад. Узкая треугольная дыра, образовавшаяся после нового удара, была слишком тесной для человека, но в нее сумел влететь дух, которого он уже видел наверху, тот, что похож на водяной смерч. И испепеление! Ярко-красный луч, сорвавшись с жезла, заставил вздрогнуть. вторгнувшегося духа и резко отпрянуть назад. Снежинки, составляющие его тело, сосульки, которыми он кидался, все говорило о холоде как основе его силы. Всегда стоит использовать противоборствующую стихию, и огонь тут подошел лучше всего. Противник потерял едва ли не треть своего объема. Гневно взревев, он нанес ответный удар. Острые куски льда пролетели сквозь зал и рассыпались от столкновения с преградой, возникшей в воздухе перед жрецом. Меланох, радостно ощерившись, повторил свою атаку, поняв, что сумел серьезно ранить врага, которого считал самым опасным. Во время боя в зале прорубающий сейчас двери человек почти ничего серьезного предпринять не сумел, в отличие от ледяного духа. Он в основном оборонялся, уворачиваясь от летящих в него заклинаний. А всех подробностей, произошедших наверху схватки, первожрец не увидел. Едва поняв, что защита прорвана, он тут же нажал на спрятанный в троне рычаг, спасая свою жизнь. Новая атака заставила сверкать золотом щит. Темные сгустки, выпущенные духом, отлетели в сторону и, упав, начали извиваться на полу, так и не сумев добраться до живой плоти. Меланох хрипло засмеялся, глядя на эти жалкие попытки его убить. Живое пламя должно справиться с этим созданием еще быстрее. Поворот рукояти жезла нужно выстроить руны в правильном порядке. Фокусирующий кристалл засверкал от наполняющей его силы. Сквозь узкую щель, прорубленную в двери, просунулась рука с зажатым арбалетом, и болт, пролетев через зал, ударил по вспыхнувшему перед ним защиту, выплеснув вложенную в него силу. Неожиданная огненная вспышка испугала жреца. Рука, направлявшая жезл, невольно дрогнула, и заряд пламени улетел в стену вместо противника, а дух, предчувствуя возможную гибель, яростно взвыл и выпустил в сторону противника целый поток живой тьмы, густо облепивший магическую защиту Меланоха. Та, и так изрядно истощенная предыдущими атаками, начала прогибаться, сминаемая напором черных отростков, а следом сквозь зал пролетел брошенный умелой рукой топор. Два десятка шагов — большое расстояние. Да и топор для бросков на такое расстояние не рассчитан. Но тут главное попасть, если не в мага, так в щит его прикрывающий. Оружие, ударив в уже изрядно истонченную золотистую преграду, легко ее проломило. Черные извивающиеся сгустки живой тьмы рванули вперед, жадно припав к горячей плоти. Главный колдун, заорав от боли, выронил жезл и попытался руками отодрать от себя черные жгуты, жадно высасывавшие кровь и пожирающие плоть, вытягивая из него саму жизнь. Маг еще дергался, извиваясь в путах тьмы, а я продолжал прорубать дверь, расширяя проход, когда по залу прокатился мощный гул. Стражи окончательно пробудились. При сотворении им дали имена Мун и Равак. Их создали для контроля и удержания духа океана в первые годы его заточения. Главная проблема была в том, что пленник, доставленный из глубин Великого океана, буквально источал ману, по сути, являясь ее живым источником. Аккумулируя и собирая внутри себя силу, он создавал немалую угрозу и пару раз был близок к тому, чтобы сбежать. Для решения этой проблемы и были созданы стражи, способные направленно поглощать ману, а если была необходимость, то и жизненную силу. Позже, в дни беды, первый жрец, активировав големов, едва не убил пленника, выкачав из него практически всю жизнь и пообещав довести дело до конца, если остальные не отступят. Руки воронки почти синхронно поднялись, и следом невидимые импульсы пронеслись через зал, буквально разорвав Бореалиса пополам, а потом эфирная плоть и потоки маны, струившиеся внутри духа, оказались всосаны внутрь жадных труб, заставив на миг ярче засверкать зеленоватые прожилки, покрывавшие их поверхность. Удар ноги выбил кусок двери, закрывавший проход, как раз в тот момент, когда полярного духа буквально разорвало на куски. Проскочив внутрь зала, я растерянно посмотрел на двух здоровенных големов, проделавших это, а в следующий миг удар пришелся по мне. Припечатав к двери, с меня буквально начали сдирать нечто невидимое, но в то же время осязаемое. Сначала померкла защитная аура, потом на пол рухнула, рассыпавшись на куски пирамида поглощения, а затем угас доспех четырех стихий.